Глава 15. Так отвечал Элифас из Тимана. «Станет ли мудрец отвечать на пустословие, надувать свой живот восточным ветром? Возражать ли на бессмысленные речи, на слова, в которых нет проку? Даже страх Божий ты отбросил, ты и думать забыл о Боге. Грех научил тебя этим речам, язык хитрости избран тобой. Обвиняют тебя твои уста, а не я, уличают тебя твои же речи. Или первым из людей ты родился, прежде гор на свет появился. Может, был ты у Бога на совете, и тебе досталась вся мудрость? Что ж узнал ты, чего мы не знали? Что же понял ты, чего мы не постигли? Среди нас есть седовласый, есть старец, отца твоего постарше. Разве мало тебе утешения от Бога и речей мягких мало? Куда же ведет тебя сердце и куда устремил ты взоры, что твой дух противится Богу, а уста такие слова извергают? Человек, как он может быть чистым? Как рожденный женщиной будет праведен, если Бог и святым не доверяет, и даже небеса для него нечисты? А что же человек, мерзкий и порочный, который злодейство как воду пьет? Я тебе объясню, а ты послушай. Расскажу о том, что сам я видел, и что мудрецы возвестили, и что от отцов их не скрылось. Им одним отдана земля, и не бывать среди них чужому. Вся жизнь нечестивца — сплошной ужас. Угнетатель живет считанные годы, крик ужаса стоит у него в ушах, и средь покоя приходит к нему губитель. Он уже не чает из тьмы возвратиться, и меч давно его поджидает. Он скиталец, стервятников пища. Он знает, что настал день мрака. Ужасают его тяготы и беды, одолевают, как царь, идущий войной. За то, что на Бога он поднял руку, восстал против всесильного, выходил на него поступью гордой, со щитом тяжелым, окованным, за то, что жиром лицо его заплыло и бока его разжирели. Будет жить он в городах разоренных, в домах, покинутых людьми, готовых развалиться и рухнуть. Не разбогатеть ему, не встать на ноги, на земле не укорениться, и от тьмы ему не укрыться. Побеги его иссушит огонь, плоды его оборвет ветер. Пусть не обольщается пустой надеждой, пустотой она обернется. Прежде срока ему воздастся, ветви его лишатся листьев, незрелые ягоды он, как лоза, обронит, как маслина цветы растеряет. Ибо сборище безбожников бесплодно, и огонь пожрет жилище продажного, что беременен злом и рождает горе, что вынашивает подлость.